Предисловие. Мало кто задумывается о том, что Владимир Высоцкий был не просто популярным артистом. Прежде всего, он был выдающимся манипулятором, способным своим творчеством воздействовать на сознание миллионов людей. Созданная им в песнях действительность порой была далека от реальной. Но талант Высоцкого был настолько притягателен, что ему безоговорочно верили люди из абсолютно разных слоев населения и с разным уровнем интеллекта. Любовь аудитории к Высоцкому прямо вытекала из той характеристики, которую психологи применяют к подобного рода случаям. Манипуляция – это не насилие, а соблазн. Это часть технологии власти. Манипуляторский талант Высоцкого достаточно быстро был замечен в советских верхах, после чего началось кропотливое конструирование феномена Владимира Высоцкого с тем, чтобы направлять его в выгодное для властных элит русло. Таким образом, получилось, что у манипулятора Высоцкого появился собственный манипулятор, куда более искусный, чем он сам. С тех пор его талант стал мощным оружием в руках тех, кто конструирует наши мозги. Эти люди создали целую индустрию под названием Владимир Высоцкий, цель которой – манипуляция человеческим сознанием для извлечения двух видов прибыли – идеологической и коммерческой. На эту индустрию по сию пору работают практически все средства массовой информации – печатные издания, радио, телевидение, интернет, а также такие виды искусства, как театр и кинематограф. Последний сначала специализировался на выпуске документальных фильмов о покойном Барде. За три десятка лет их вышло более 300. Но затем к этому делу подключили и художественный кинематограф. Был снят полнометражный фильм «Высоцкий, спасибо, что живой» 2011. Название, скажем прямо, весьма символическое для людей, приватизировавших имя и творчество Высоцкого. Они в самом деле должны молиться на то, чтобы Бард подольше оставался виртуально живым, поскольку только это гарантирует им безбедное существование и возможность продолжать манипулировать сознанием многомиллионной аудитории в собственных интересах. Как пел сам покойный Бард: «Но с тех пор, как считаюсь покойным, охромили меня и согнули». О том, каким образом сложилась эта индустрия под названием Владимир Высоцкий, какие цели она преследовала в советские годы и преследует до сих пор, и пойдет речь в этой книге.